Ты светом одеваешься, как ризою. Сияние твое — восход зари. Стремление мое с тобою сблизиться и пребывать у светоносных риз. Без дара свыше этот мир безрадостен. Без света не уйдет ночной покров. Меня влечет огонь пятидесятницы, преобразивший жизнь учеников. Ушла от них и важность, и заносчивость. Не выясняли впредь, кто большим был. Оставили мечту стать венценосцами, предпочитая звание рабы. Не одеваясь в пурпурные мантии, со словом шли в опасные места. И подвиги свершали без гарантии, что камни злобы в них не полетят. Сердец касалась пламенная проповедь. Она огнем пленяла неземным. И ни мечом, ни конницей, ни копьями был покорен Коринф, Эфес и Рим. Ты светом одеваешься, как ризую. Другого для меня удела нет. Как дорожить всегда твоею близостью и добрый излучать во мраке свет. Аминь.